Да, чего тебе? Валентишка Петрошна? Чего? Валентишка Петрошна? Она! Чего тебе, какого хуя, блядь? Пшеев польская звонилка, Варшава. Нахуя мне ваша Варшава? Валентишка Петрошна? Да иди ты, приебывайся, блядь. Добрый день. Я странец хуев. Купите ж пятерочки ябчек, поврот наша ябтка. Иди ты нахуй, по-русски говори, а по иностранному я не понимаю. Я говорю, Валентин Петровна, это я, из Роспотребнадзора, из Польши. Чего несешь, ебена мать? Я говорю, вы польские яблочки в пятерке покупали? Чего, блядь? Польские яблочки покупали в пятерке? Яблочки не покупала. А вот у нас есть информация, что вы купили польские яблочки в пятерке. Чего польские? Яблочки вы купили. Яблоки? Да. Нахуя они мне нужны? Я их не жру. Ну как? У нас вот записано, что пришла Валентина Петровна 30 августа в пятерочку на Войковской. Купила 1,5 килограмма польских яблочек. Нахуя они мне нужны, блядь? Мне соседка, у нее сад. Жри бесплатно, блядь, не хочу. Валентина Петровна, мы вынуждены провести у вас в квартире обыск. Да что ты? Кто ты есть-то, бандюга хуев? Я председатель Роспотребнадзора. Откуда? Обыски делает суд? Постанавливает обыск делать, а ты, блядь, судья, что ли, ебаный в рот? Нет, я исполнитель. Иди ты нахуй, никто ты, бандюга ебаная. Хуй тебе, блядь, а не квартиру. Ну, любовь, блядь, сожгу и твою. Ну, мы к вам прийти хотим.